От полиции? Нет, все прошло. Но ведь уж слишком видно, от чего смерть была. Только вот жильцы и сердятся. От чего? Ну, что тело долго стоит. Ведь теперь жарко. Так что сегодня к вечерней в часовню перенесут. До завтра. Так сегодня? Она просит вас сделать нам честь и на отпевании быть завтра. А потом к ней прибыть на поминки. Она поминки устраивает? Да. Закуску. Она вас очень велела благодарить. Без вас бы совсем бы нечем похоронить. Вы нам все вчера отдали. Ну, пойдем, Дунечка. А ты, Родя, отдохни и приходи скорее. Да-да. Да, приду. Ну, прощай, Родя. Ой, то есть до свидания. До свидания. Ну вот и славно. Вот и славно, Софья Семеновна. Упокой Господь мертвых, а живым еще жить. Так ведь? Соня с удивлением смотрела на вдруг просветлевшее лицо его. Он пристально в нее вглядывался. Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете. Погодите, Софья Семеновна, я хотел вам еще два слова сказать. Сядьте. Ну вы... Секретов у нас нет, нет, вы не мешаете. Хорошо. Вот что, Разумихин, ты ведь знаешь этого, как его, Порфирия Петровича? Еще бы, родственник. А что такое? Ведь он теперь это дело, ну, по убийству ведет. Да. Ну? Он... Закладчиков спрашивал, а там у меня тоже заклады есть. Я знаю, что надо в часть заявить, а может, самому Порфирию, а? Так непременно Порфирию. Как я рад. Да чего тут идем сейчас? Пожалуй. Ах да, Софья Ивановна. Софья Семеновна. Если вам надо теперь идти... И пойдемте. Я к вам зайду сегодня же, Софья Семеновна. Скажите только, где вы живете? Соня дала свой адрес и при этом покраснела. Все вместе вышли. Вам направо, Софья Семеновна? Кстати, как вы меня отыскали? Да вы ведь Полечке вчера адрес сказали. А я вас еще от покойника тогда слышала. Только не знала тогда еще вашей фамилии. Да он и сам не знал. А теперь пришла и, как узнала вчера вашу фамилию... Да и спросила сегодня тут господин Раскольников, где живет? Прощайтесь. Она ужасно была рада, что наконец ушла. Никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир, неведомо и смутно, сошел в ее душу. Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли: от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Катерина Ивановна, Алина Покровская, Мармеладов, Лев Дуров, Соня, Чулпан Хаматова, Пульхерия Раскольникова, Людмила Полякова, Дуня, Ольга Сирина, Разумихин, Юрий Васильев, Амалия, Елена Мелиотти, доктор, Владимир Самойлов, священник, Олег Семисынов, Поленька, Аня Конова. Автор инсценировки Татьяна Сахарова. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время.